Асавахам ити брюван. Грихньяттат пуман радам. Грихньяттат пуман радам. Кармаяна пунарбхаваха. Мамайте манасая дья. Мамайте манасая дья. Асавахамити брюван. Асавахамити брюван. Грихньяттат пуман радхам. Грихньяттат пуман радхам. Кармаяна пунарбхаваха. Кармаяна пунарбхаваха. Мамайте манасая дья. Мамайте манасая дья. Асавахамити брюван. Грихньяттат пуман радхам. Грихньяттат пуман радхам. Кармаяна пунарбхаваха. Кармаяна